Глава 16. Иерусалим кипел вовсю накануне отъезда Юнскоп. В арабском секторе демагоги подстрекали толпу к беспорядкам. Город был разбит на отдельные районы, отделенные друг от друга колючей проволокой, вдоль которой за пулеметами залегли английские солдаты. Ари Бен-Канаан шел по городу, переходя из одного сектора в другой и обходя все известные ему места, где мог скрываться Бар-Исраэль, связной Маковеев. Бар-Исраэль словно исчез с лица земли. С тех пор, как англичане схватили Акиву и маленького Геору, связь между Маковеями и Хаганой оборвалась. У Ари, однако, не было недостатка в других источниках информации, и в конце концов ему удалось узнать, что Бар-Исраэль проживает в районе Эль-Катамон. Ари отправился прямо к нему домой и открыл дверь в его комнату, даже не постучав. Бар-Исраэль сидел и играл в шахматы. Он поднял голову, увидел перед собой Ари и снова уставился на доску. «Уходи отсюда», — скомандовал Ари, тихонько вытолкнул свидетеля и закрыл дверь. «Не прикидывайся дурачком, ты очень хорошо знал, что я разыскиваю тебя повсюду». Бар-Исраэль пожал плечами и закурил сигарету. «Как не знать, когда ты разбросал по городу чуть ли не полсотни любовных записок? Почему же ты не связался со мной? Я ведь уже сутки в Иерусалиме. Не мог же я лишить тебя такого драматического и эффектного появления?» «Ладно, чего тебе от меня надо? Проведи меня к Бен-Моше. Мы с вами больше не играем и не водим больше командиров Хаганы к нам в штаб. Разговариваешь сейчас не с командиром Хаганы, а с Ари Бен-Канааном, племянником Акивы. Ари, я доверяю тебе полностью, но приказ есть приказ». Ари сгреб Бар-Исраэля, поднял его со стула, опрокидывая шахматный столик, и потряс маленького восточного еврея, словно это был пустой мешок. «Немедленно поведешь меня к Бен-Моше, не то я сверну тебе шею». Бен-Моше сидел за письменным столом в штабе Маковеев где-то в греческом квартале. Сзади стоял Наум Бен-Ами. Оба гневно смотрели на растерявшегося Бар-Исраэля и на Ари Бен-Канаана. «Мы все хорошо знаем, Ари», — оправдывался Бар-Исраэль. «Вот я и рискнул». «Выйди», — прошипел Бен-Моше в сторону вспотевшего Бар-Исраэля. «С тобой мы разделаемся потом. А ты, Бен-Канаан, раз ты уже здесь, может быть, скажешь нам, чего тебе от нас надо? Мне надо знать, что вы собираетесь предпринять для спасения Акивы и мальчика». «Предпринять? Ничего, конечно. Да и что мы можем предпринять?» «Врешь», — перебил его Ари. «Впрочем, что бы мы ни предприняли, это не твое собачье дело», — вмешался Нахум. Ари с такой силой ударил кулаком по столу, что его крышка треснула. «Это мое дело. Акива мне дядя. Хватит с нас сотрудничества с предателями», — сухо отозвался Бен-Моше. Ари нагнулся над столом, и его лоб чуть не соприкоснулся со лбом Бен-Моше. «Я терпеть не могу твою харю, Бен-Моше, и твою Нахум тоже. Но я не уйду отсюда, пока не узнаю всех ваших планов. Ты дождешься пули в лоб. Ты там заткнись, Нахум, не то я вмиг сделаю из тебя отбивную». Бен-Моше снял очки, протер их и снова надел. «Ари, в одном тебе нельзя отказать. У тебя удивительная сила убеждения», — сказал он наконец. «Так вот, мы думаем пробраться в тюрьму и освободить Акиву и маленького Геору». «Я так и знал. А когда?» «Послезавтра. Я с вами». Нахум хотел было что-то возразить, но Бен-Моше поднял руку и не дал ему заговорить. «А ты ручаешься честным словом, что Хагана ничего не знает о том, что ты здесь?» «Ручаюсь». «Подумаешь, честное слово», — презрительно бросил Нахум. «Для меня честного слова человека, носящего фамилию Бен-Канаан, достаточно. А мне все-таки не нравится все это дело», — упорствовал Нахум. «Тем хуже для тебя. Ты, конечно, понимаешь, Ари, что мы тут затеяли. Пришлось мобилизовать все наши силы. Ты ведь как-то сидел в Акко. И значит, знаешь, что это за тюрьма. Если это дело у нас выгорит, англичанам уже не сдобровать. В Акко сплошь живут арабы. Тюрьма в этом городе — самая неприступная крепость, которую англичане располагают в Палестине. Покажите мне ваши планы». Бен-Моше достал из ящика стола пачку чертежей. Это были подробнейшие чертежи всего района, генплан города, подступы к тюрьме, подробно разработанные пути отступления. Внутренние чертежи тюрьмы были совершенно точны, насколько мог судить Ари. Их верно сделали люди, отбывавшие там сроки. Посты, склад оружия, коммуникации, решительно все было отражено. Ари принялся изучать план операции. Все было расписано с точностью до секунды. План предусматривал искусственное применение бомб, гранат и мин. Все это изготавливали сами Маковеи. Ну что скажешь, Ари? Великолепно. У меня есть одно замечание. Вы тут до мельчайших подробностей предусмотрели, как пробраться в тюрьму, как выбраться из нее, но вот побег из самого города, Ари покачал головой, у вас не получится. Конечно, спрятаться в ближайшем кибуце было бы куда удобнее. Но на это мы пойти, увы, не можем, резко сказал Нахум бен Ами. Мы знаем, что шансы на побег из города довольно слабы, согласился бен Муше. Они не просто слабы, они равны нулю. Я знаю, конечно, что для вас нет большей гордости, как погибнуть в бою. Как раз это и случится, если вы не внесете изменений в план побега. Я знаю, что он нам сейчас предложит, вмешался Нахум. Он скажет, чтобы мы привлекли к этому делу Хагану и кибуцы. Именно это я и хочу предложить. Если вы на это не пойдете, у вас будет целая куча новых мучеников. Бен Муше, ты храбрый парень, но ты все-таки в своем уме. Если действовать по вашему плану, то шансы на удачу составляют не больше 2%. Если вы согласитесь, чтобы я разработал более эффективный план побега, шансы на успех станут половина на половину. Им надо держать ухо востро, вмешался Нахум. Ишь, как у него все гладко получается. Продолжай, Ари. Ари разложил план операции на столе. Я предлагаю задержаться в тюрьме еще минут 10 или 15 и освободить всех заключенных. Они умчатся кто куда. Англичане бросятся вдогонку за каждым и таким образом распылят свои силы. Бен Муше кивнул. Что же касается наших людей, они тоже должны разбиться на маленькие группы и уйти в разных направлениях. Я уведу с собой Акиву, а вы заберете мальчика. — И что дальше? — спросил Нахум бен Ами. Мало-помалу он начинал понимать, что Ари говорит дело. — Лично я подамся к фарма Сарик. Там я пересяду на другую машину, чтобы сбить их с толку, и окольными путями пробьюсь на Кармель к югу от Хайфы. Там, в друзской деревне Далият-эль-Кармель, у меня верные друзья. Британцам даже в голову не придет искать меня там. Не так уж плохо, — вставил Нахум. Друзам можно верить, пожалуй, даже больше, чем иному еврею. Ари не обратил внимания на оскорбление. Вторая группа отправится с Довом на Гарию вдоль берегового шоссе, а там все разъедутся кто куда. Я могу обеспечить укрытие в полудесятке окрестных кибуцев. Предлагаю, чтобы Дова забрали в кибуц Мишмар на ливанской границе. Я бывал там, когда кибуц только создавался, там множество пещер. В мировую войну твой брат Давид был вместе со мной в Мишмаре. Мы там годами прятали своих вождей. Дов будет там в полной безопасности. Бен Муше сидел неподвижно, уставившись в план операции. Он знал, что без этих укрытий в кибуцах вся операция — чистейшее самоубийство. Если он примет помощь Ари, у них все-таки будут кое-какие шансы на успех, но мог ли он рисковать пойти на сотрудничество? Давай, Ари, действуй. Организуй эти укрытия. Я иду на все это только потому, что твоя фамилия Бен Канаан.